Сарис, он будет мучить меня, смерть, лишь она станет для меня спасением. Проведя рукой по щеке мужчины, произнесла та: Кирана, нам нужно направить на убийство этого смертного всех наших кровников. Пыталась донести свою мысль девушка, но ее уже не слушали. Кирану прижал к себе мужчина, которым овладела страсть или похоть. В смертельной для обычного человека ситуации, тот целовал свою госпожу, отчего она заводилась все больше. «Опять мне делать всю работу», — произнесла девушка, покинув зал, из которого скоро раздались страстные стоны и мягкое рычание. Несколько часов спустя, Аврелия и команда, корабль, как Гин, он живой, смотря на тяжело раненого Гина, спросил я у Лида, еще немного и мог бы стать трупом. Вампир нанес довольно сильный удар по нему магией, а затем отбросил в сторону, сломав тому несколько костей. Жалко Гина, но из-за чего он так полез на вампира, неужто из-за Стефании? К слову, Стефания тоже лежала рядом. Ее состояние было лучше, но сейчас она была без сознания и иногда что-то кричала и бормотала во сне. По словам магистра, вампир успел навести на нее заклинание кошмарного сна, которое высасывает душу человека через страшные кошмары. Повезло, что магистр успел его частично снять, иначе мы бы лишились девушки в нашей команде. Команды, к слову, у нас больше не было, остались лишь 8 человек. Кто восьмой? Моряк, который в момент нападения успел выпрыгнуть за борт и уплыть на берег, затаившись в кустах. Когда бой кончился, он доплыл до корабля и чуть не упал обратно в воду, увидев во что превратился корабль и его экипаж. К слову, это был тот самый помощник Гина, везучий парень. Аврелий, нам срочно необходимо поговорить. Голос магистра оторвал меня от кровати, где лежала Стефания. Не знаю, какие чувства я к ней испытываю, но после сегодняшнего. А чем магистр? Спросил я у того, когда мы вышли на палубу и встали у борта. Аврелий, что-то происходит. Никто ранее не видал этих тварей. Последние записи в библиотеке магов датируются столетней давностью, тогда наши предки с трудом сразили одного вампира, который напал на одного из магов. Рассказ магистра меня крайне смутил. Вот не верю я, что маги не излазили весь континент, чтобы найти вампиров и покарать их. И что с тех пор они больше не появлялись, никто их больше не видел, но в некоторых книгах были заметки про них. Магистр стал говорить тише и создал вокруг нас барьер. Они были написаны еще несколько веков назад, но представлены не полностью. В них говорится о королевстве ночи, каком-то великом и доме Клеменцев. Знакомая фамилия. Неужели этот дом боролся с вампирами, а затем дружно полег в бою с ними, или же его истребили? Пани, этот гадкий вампир, говорил, что пани наследник Клеменцев. Я так понимаю, что ты понял про этот дом. Я не могу вспомнить точнее, но мой учитель когда-то говорил про этот дом, что они борются с духами, нечистью и мертвецами. Значит, этот дом был семьей охотников на нечисть. Кажется, с ним поступили как с дракорисами, попросту уничтожив его. Что с ним стало, неизвестно, но он говорил, что есть еще наследники этого дома и в их жилах течет кровь этого дома. Смотря на перевязанного пания, который вышел на палубу, магистр намекнул на него. Значит, он наследник почти мифического рода, который сражается со всей нечистью, переспросил я. Думаю, что да. Одобрительный кивок магистра дал мне новую информацию по этому поводу. Пани, подойди, у нас есть что обсудить по этой ситуации. Позвав его к нам, я стремился выяснить все про его связь с клеменцами. Что-то интересное, доковыляв до нас, спросил тот. Какое отношение ты имеешь к роду клеменцев? Спросив сразу в лоб, я ошарашил и магистра, и пания. Нет, ну что нам тянуть резину, сразу выясним и поймем, что делать дальше. Мой дед. На лице пания появилась большая грусть и уныние. Он рассказывал мне о нашей цели. Говорил что-то про род Клеменцев, который ныне угас, но мы его дальняя ветвь. Я не знаю всей правды, так как из всей семьи остался один. Вампиры, скорее всего. Если этот род несет опасность им, то они не зря истребили его. Осталось понять, в чем опасность и как нам выяснить это. Ты знаешь что-то про вампиров? Мой вопрос вызвал странную реакцию пания, будто тот что-то вспоминал. Точно не помню, но дед как-то показывал мне странный меч, который пропал после его гибели. Он говорил про страх твари ночи перед этим мечом в наших руках. Задумчиво ответил тот. Он не из серебра часом? Спросил я. Помнится, в нашем мире С вампирами в фильмах борются серебром, осиновым колом и святой водой. Может, это и тут сработает, не знаю, но точно не из него, хотя может из сплава серебра с чем-то, ответил Паний. Наш разговор прервал Грифон, который прилетел на корабль с несколькими болтами в своей туше. К нему тотчас бросился магистр, принявшись осторожно извлекать болты и залечивать раны. Но вот болты, они были легионерскими и выпущены из арбалета. Кажется, у нас опять неприятности. На берегу, прямо перед нашим пришвартованным кораблем, показывалось войско, которое боевым построением шло на нас, а спустя мгновение в нас полетели дротики. Опять сражаться? За что мне такое наказание? Глава 22. Новые неприятности так и прилипали к нам. То побег из столицы империи, то сражение с самым разнообразным противником от бандитов до вампира, а теперь мы в плену, ожидаем своей плачевной судьбы. Как нас взяли в плен? О, это очень интересная и забавная ситуация. Аврелия и команда. День назад. Корабль Гина. Дротики. Мой крик ошарашил людей. На несколько мгновений те впали в ступор, но увидев рой дротиков, которые летят к нам, стали действовать. Магистр отвлекся от лечения Грифона и встал в полный рост. Тотчас из его рук в сторону дротиков полетели маленькие шарики из льда, которые сбили большинство дротиков, но часть все равно воткнулась в разные части корабля. Повезло, что никого не задело, иначе все было бы куда хуже. Их там несколько сотен, и это все легионеры. Перед моим лицом предстало алое, стальное войско, состоящее из легионеров, которое шло прямо к кораблю, построившись черепахой. И что делать? Сражаться со своими глупо, нету желания убивать тех, кто служит империи. Но зачем они напали на нас? С какой целью? Возможно, это по приказу тех родов или магистрата Истраина. Что будем делать? Ко мне подполз Паний. Мы можем попытаться переговорить с ними. Может, выясним, чего они хотят. Очевидное предложение понравилось Панию, и тот выглянул из-за борта корабля, но чуть не получил арбалетный болт в лицо. Не договоримся. Патовая ситуация, из которой можно выйти, только новой резней. С нами два боевых мага, которые могут разнести это войско. Но это будет сложно, бой с дикарями покажется нам раем. Нас уже кроют со всех сторон, и на любое возможное движение на корабле выпускается десяток арбалетных болтов. И мы еще не знаем, есть ли у них маг или нет. Именем Республики Тарос, сдавайтесь. Какой еще республики? Что-то мне не нравится эта ситуация. Тарос, что за Республика Тарос? Спрашивал у меня Паний. Хороший вопрос. Думаю, как сдадимся, нам сразу все расскажут. Кажется, разрушение империи идет полным ходом, и на ее окраинах начали появляться самопровозглашенные государства. Для нашей уверенности в правильности сдачи, противник ударил по нам магией, уничтожив нам парус и часть мачты корабля. Кажется, мы теперь никуда не уплывем. И как нам объяснять Гину уничтожение его судна? Выглянув, я одним глазком увидел, что противник остановился примерно в 5 метрах от корабля, обстреливая нас магией и осыпая болтами. Они готовились к штурму корабля. Что омрачало, так это отсутствие орла легиона и его штандартов. Паний, предупреди остальных в каюте, но я думаю, они поняли, что у нас проблемы. Уползая в сторону каюты, Паний чуть не попал под несколько арбалетных болтов, которые вонзились рядом с ним. «Магистр, можете создать стену из воды или льда?» Заметив магистра, который что-то шептал Грифону, я надеялся, что стена задержит противника. Магистр не ответил, но когда Грифон взмахнул и стрелой рванул в небо, уворачиваясь от магии выпущенных по нему болтов, он встал в полный рост посередине корабля и в несколько мгновений нарастил 10-метровую круговую стену вокруг него. Теперь нам не страшны обстрелы из арбалетов и дротики, но вот может ли магия пробить эту стену? У нас есть 10 минут, чтобы обсудить это все. Магистр сел на палубу и принялся ждать. По нему было видно, что поддержка такого барьера – это трудное дело. На палубу под прикрытием Лида вышли остальные, точнее Паний, моряк и Цезн. Не заметив угрозы, но увидя стену из воды, по которой долбят магией, они быстро присоединились к нам. Что будем делать? Мой вопрос вогнал всех в логические раздумья. Помню, Намидий мне говорил, что какой-то сумасшедший аристократ подчинил себе легион, стоящий здесь, но больше он ничего не сказал. Слова Цезна немного омрачили наши мысли. Вот как он умудрился взять легион под свой контроль. Легион, как военная машина, не может подчиниться гражданскому лицу, только сенату. Скажу даже больше, легат легиона — это единственный его управляющий, командир и отец легиона. Можно только строить догадки над тем, как это было проведено. Они предлагают нам сдаться, но сохранят ли наши жизни, озвучил и так понятное предложение пани. Хороший вопрос. В любом случае нужно с ними переговорить. Они легионеры, возможно, найдем общий язык, предложил я. И кого же направили на переговоры? Конечно, меня. И вот, я стою на небольшой платформе из льда, которая должна перенести меня на ту сторону. Левитация, чтоб этих магов, нет бы бортики создать, чуть не рухнул в воду. Но мой способ появления удивил легионеров, которые пока не стреляли в меня, но сотня арбалетов смотрела на мою тушку. Остудите пыл, я Аврелий Аквилс, бывший центурион, ныне преданный первой Аквилы. С кем могу переговорить? Легионеры и вправду немного расслабились, часть арбалетов уже не смотрела на меня, а кто-то взирал с уважением. Да это, тот самый беглый центурион из столицы. Раздался чей-то голос, а следом за ним повторяющиеся голоса, переходящие в споры. Тишина. Из рядов легионеров вышел молодой человек в гражданской одежде, на нем не было даже доспехов, кроме смешной бронзовой мускульной кирасы. Его меч был скорее парадным, нежели боевым. Ну вот кто может делать себе ножны из золота и драгоценных камней, думаю, короткий гладис, у него только для вида и пирушек. Я представитель республики Тарос, царь Антивий, предлагаю вам сдаться и не оказывать сопротивления. Вас хочет видеть пленум республики. Его речь была напыщенной и самоуверенной, как будто нам сейчас хотят втереть ненужный нам предмет или услугу. Но вот слова про пленум, кажется, это был первый вариант сената, еще при республике, когда несколько десятков патрициев собирались для обсуждения дел в республике, обсуждали прямо с консулом, который еще не был императором. Для каких целей? Мы только недавно пережили опаснейший бой за всю нашу жизнь. Мои аргументы заставили его задуматься. Цели мне неизвестны, но дан приказ доставить вас в Тарос, назвать республику в честь главного города провинции, им бы кого поумнее, сразу бы создал креативное название. С нами магистр и боевой маг. Как думаешь, долго вы протянете в бою? Намекнув на это Сарию, я хотел видеть его реакцию. С нами тоже есть маги, неуверенно ответил тот. Думаю, это маги-ученики, ну и легионный боевой маг, не больше. Дай угадаю, один боевой маг и пару учеников, мой ответ поддал тому страха, и вся напыщенность с его лица улетела прочь. Сдавайтесь, мы не будем заковывать вас в цепи. Плохие аргументы. Вас больше 200, я просто недавно бился с армией варваров, где-то 5 сотен я уложил. Кажется, он сейчас обмочится. Верно, ведь он не знал, кто перед ним. Хорошо, хорошо. Не сдача, а предложение о переговорах с пленумом республики. Тот сдал назад и сейчас пытался не вызвать мой гнев. С нами раненые, точнее тяжелораненые. Им будет оказана медицинская помощь, у нас есть маги-лекари. Он вернул себе толику уверенности. Мы обсудим ваше предложение и дадим ответ через 10 минут. Любое движение в нашу сторону вызовет огненные торнадо с нашей стороны. Покинув их, я свысока смотрел на этого Сария. Пускай знает, с кем он водится. Мое возвращение было таким же неудобным, но быстрым. Через несколько секунд я вновь на корабле, а платформа растаяла, превратившись в воду. Вокруг меня быстро собрались все присутствующие и ожидали того, что я скажу. В общем, нам предложили пройти к пленуму этой республики для переговоров. Сдача в плен отменена. Более радостные лица моих товарищей немного подняли мне настрой. А как же корабль? Тут гора золота и прочего, мы не можем бросить это здесь. Взволнованный пани вспомнил о том, как он лежал на куче золота и радовался. Мы ничего не бросим. Не зря у меня есть один интересный мешок. Мой намек поняли без продолжения. Пани сразу же бросился искать бездонный мешок. Ему в этом помогал Цезный Аси, тот самый помощник Гина. У нас есть еще где-то 7 минут до дачи ответа. Предлагаю передохнуть и чего-нибудь поесть. Все-таки ночь у нас выдалась крайне сложная. Маги без слов направились в каюту капитана, где находилась еда. Правда, от былого величия оставались недоеденные, растоптанные продукты. Чертов вампир, нам бы этой еды хватило надолго. Радует, что одна бутылка вина не пострадала, да и тот краб аккуратно лежит на тарелке в углу. Маги, подчистив каюту, как-то нехотя покинули ее. Лит уходил с бутылкой вина в руках, я же, быстро обглодав краба, направился к Стефании, которая все так же лежала без сознания. Жаль ее, только покинула замок, а уже лежит едва не при смерти. Смертный, твои эмоции могут передаваться мне тоже. появился Цас. На ней сработает мое кольцо исцеления? Нет, оно привязано к тебе. Чертово решение, принятое мною, сейчас аукнулось. Ничего нельзя сделать. Поправив волосы девушки, я смотрел на ее шрамы, которые она получила в бою с вампиром. Я бессилен, да и ты тоже смертный. Единственное, ты можешь ее исцелить, если обладаешь магией лечения или артефактами. В голосе Цаса слышалась некая ирония, ведь я был в хранилище и мог взять хотя бы какой-то артефакт исцеления. Нет, магистр, раздалось бормотание девушки, и я крепко сжал ее руку. Цас, рассказывай про вампиров, все, что знаешь, иначе я переплавлю тебя вместе со шлемом. В моем голосе была злоба, злоба на мою слабость. Я победил дракона, но не был готов к такому, из-за этого вновь страдали мои близкие. Пожалуй, друзья, снизь тон, смертный, я не помню практически ничего. Я не мог знать о том, что этот вампир устроит тут резню, кричал Цас в моей голове, создавая давление, которое довело меня. Злость захватила меня, и я направил ее на Цаса, сбрасывая его давление и давя силой на него самого. От этого он вскрикнул и тотчас замолк, едва не заскулив. Придя в себя, я не понимал, что вообще произошло. «Цас, ты живой?» «Я не знаю, что это было». Но тот не ответил. «Кажется, я испугал того или задавил своей силой. Не понимаю, что со мной вообще творится. То встречи с полубогом, путешествие по образам во снах, то неконтролируемые впадания в длительный сон. Аврелий, нет, не надо. А-а-а!» кричала во сне Стефания. «Мне нужно как-то ей помочь. Но как? Может, я могу забрать часть кошмара?» «Аврелий, время подошло к концу, они ждут ответа», — раздался неожиданный голос магистра. «И сколько он тут стоит?» Кивнув ему, я вышел на палубу, где собрались остальные, которые взирали на постепенно гаснувшую стену воды. За ней уже стояли легионеры, готовые к штурму, но спереди от штурма их держал Сарий. Заметив сквозь тонкую стену меня, тот оживился и приказал отпустить оружие. «Что вы ответите, Аврелий?» Его вопрос заставил меня задуматься. Оглядев других, я видел, как они кивали, соглашаясь со мной. «Все-таки нам придется пройти к этому пленуму, надеюсь, это будет не смертельно. Мы согласны пройти с вами». Мой ответ заставил того успокоиться. Было видно, что легионеры не желали сражаться с нами и сейчас спокойно выдохнули. Через несколько минут Пани спустил трап, и по нему к нам зашел Сари, вместе с легионером, несшими носилки для раненых. Никто не проявлял агрессии, нам разрешили оставить оружие и доспехи при себе. «Как и обещал, вас никто не тронул, и вы мирно идете с нами. Не думаю, что ему можно доверять на все 100%, но сейчас он сдержал свое обещание». Когда Стефанию и Гена бережно погрузили на носилки, мы отправились за Сарием, который сопровождал нас в центре колонны из легионеров. На удивление я узнал, что это 10-й легион, точнее та часть легиона, которая решила служить образованной республике. «Наверное, вы думали, что мы восстали против империи, но вы точно знаете больше нас. Поэтому скажу так, решение знатных семей Тароса, в том числе моей семьи, оно оправдано. В чем-то он был прав, империя изменилась, и многие, кто был ей верен, отвернулись от нового режима. Как вы смогли взять под свой контроль легион? С внутренними центуриями ясно, это тот еще сброд, который будет подчиняться магистрату». Мои доводы немного рассмешили его. Неделю назад к нам прибыли сенаторы из столицы, которые стали кичиться своими полномочиями и хотели убрать главу магистрата Тароса, ну и провести пару казней. Вообщем, их казнили раньше, а небольшую армию, которая направилась к легиону, разбили в пух и прах. Знакомый сценарий, кажется, так происходит повсеместно. Точно такое же было с 3-м легионом. Сейчас ты видишь то, что осталось от него. Тот понимающе кивнул. Я думаю, империи осталось недолго, да и вы сами это уже поняли. Мне известно, что несколько провинций заняты варварами, империя Мерн тоже точит на нас зубы, и по донесениям разведки, они собрали внушительные силы. Теперь я понимал, к чему все шло. Ослабевшая империя не сможет дать отпор и скорее всего рухнет, потеряв многие территории. Но при чем здесь вампиры? Вы будете стоять в стороне? Мой вопрос наткнулся на неизвестность от Сария. Кажется, он сам не знал, что они будут делать дальше. Это не в моих полномочиях. Но отвечу честно, никто не понимает, что делать дальше. В одиночку мы не отобьемся. Магистраты Трайна, Каписа и Ханиса отказались заключать с нами договора. Они сами что-то делают в тайне от других, и мне кажется, между нами будет война. Значит, скоро этот край пополнится новыми городами, государствами и квазиреспубликами, а после запылает войной. Что дальше по реке? Мы шли в Сунрию, но, как видишь, не дошли. Оттуда не было вестей, но беженцы идут оттуда большим потоком. Неизвестно, что там происходит. Его ответ расстроил всех нас. Все же мы идем в Сунрию, но есть вероятность, что там осели варвары, при этом более сильные, чем те варварские государства. Дальнейший час мы шли и просто говорили о падении империи. Сари рассказал достаточно много интересного про происходящие события здесь. Та же дележка территорий, что и везде в империи. Но здесь богачи смогли на удивление организоваться с народом и легионом, поэтому вести о создании собственной республики были приняты спокойно. Вскоре мы прибыли к Таросу. Не могу сказать, что это крупный город. Возможно, несколько десятков тысяч человек населения, но по дороге до города Сари рассказывал про многочисленные деревни и мелкие города, поэтому у республики было довольно большое население, примерно в 100 тысяч человек. Если сравнить с населением столицы, которая составляла около полумиллиона человек, и это самый крупный город в империи Адрайт, Тарос мог бы деревенькой на фоне столицы. «Надеюсь, мы просто перебросимся парой фраз и нас отпустит», — настороженно прошептал Цезн. «Я тоже так думаю, но есть вероятность, что нас захотят завербовать. Аврелий, разве не величественная столица нашей республики? Скоро здесь будут усилить стены, возводить новые мастерские и расширять пригород», — радовался Сари. «Возможно, я не силен в градостроении, но выглядит хорошо. Город действительно отлично выглядел. Сейчас при нас ремонтировали стены, готовились к их перестройке, рыли широкий ров. В общем, все то, что не делала империя. Когда увидишь наш магистрат, то не упади в обморок», — произнес тот, когда мы вошли в город. «Постараюсь». Осматривая город, я подмечал многие детали, которые меняли жизнь города. Здесь было банально больше солдат, чем в обычном городке, кипела стройка, но людей на улицах было довольно мало. Подходя к магистрату, я не был чем-то удивлен. Признаю, он более богато выглядит из-за многочисленной мозаики, мраморных колонн, множества статуй и всего блеска золота. Конечно, магистрат Фена был победнее, чем этот, но в нем чувствовалась простота. Нас провели в обширный круглый зал и вывели на центр. В зале на мраморных скамьях собрались сотни людей, и все это были патриции, администрация города, представители легиона и, на удивление, несколько представителей от народа. Но сидели они более скромно в уголку на грубых скамейках, точно не из мрамора. Раненых от нас сразу увели в лечебницу, под присмотром человека Сария. «Люди Плинума, я привел того, кого вы звали», — раздался громкий голос Сария, после чего тот ушел к остальным. «С нами остались только два легионера, присматривая за нами». Довольно долгое время ничего не происходило, пока в зале не появился человек в пурпурной тоге. Бросив на нас взгляд, он кивнул и прошел на свое место. Это было небольшое кресло в виде мраморного трона, которое возвышалось над всеми. «У них тут точно республика. Кроме этого товарища нет никого в пурпурной тоге, которая является символом власти. Начнем наше обсуждение», — объявил тот, и в течение пары минут все люди Плинума расселись по местам. На удивление, Сари сел неподалеку от этого человека, и они были очень похожи. Кажется, это его отец. «Сегодня в зале присутствуют все 108 представителей», — отчитался человек, стоящий рядом с главой Плинума. «Сегодня наш обсуждаемый вопрос прост. Эти люди внесли раздор в Траинскую знать, которая потеряла трех глав родов, которые не желали идти с нами на компромисс. Благодаря им, Траин может стать нашим. Вот в чем дело. Это просто ваш интерес, на который мне намекал Сари. Я Кантелей из семьи Антивиев и временный консул Плинума. Предлагаю сегодня проголосовать за начало наших действий против Траина. Кто за, поднимите руки». В зале настала тишина, которую никто не нарушал. Через мгновение поднимались руки, лишь неуверенные долго молчали и думали, но тоже поднимали руки. Выделилась лишь группа из народа, которая проигнорировала данное голосование. Весь зал был за начало войны, пускай он красиво обозначил это действиями, но стало ясно, что это будет война за захват Траина. «Большинство Плинума проголосовал за», — огласил Кантелей, сосредоточив взгляд на нас. Он задумался и через несколько секунд дал отмашку одному из военных представителей Плинума. «Поднимаю вопрос о приглашении на нашу службу данных людей». «Хитро, Кажется, они заранее все просчитали. Весь зал также проголосовал «за», что не оставляло нам никакого пути для маневра. Кажется, это они подготовили. Кантелей, поднявшись со своего трона, оглядел зал. «Согласны ли вы поступить на службу Республики Тарос? Вопрос с подвохом. Если согласимся, то не уйдем от всей этой войны. Если откажемся, то скорее всего нас бросят в темницу. Нам нужно обдумать ваше предложение. Каждый может говорить сугубо за себя, но наши раненые товарищи, они не могут ответить здесь и сейчас. Все же, я нашел небольшую лазейку. Да будет так. Отдыхайте сегодня и наслаждайтесь нашим гостеприимством. Завтра мы все ждем вашего ответа. Думаю, сегодня нам не дадут отдохнуть». Его взгляд прямо намекал на это. «Нас увели из магистрата, там теперь могут обойтись и без нас. Шли мы недолго. Через несколько минут нас нагнал Сари, который показал нам одну из вилл, выделенных нам на сегодняшний отдых. «Ты знал об этом?» – спросил я у того, когда мы остались на улице. «Нет, отец, он не любит говорить о своих планах, но я догадывался о них. Советую вам согласиться и бросить ваши идеи о Сунри». В его взгляде читался страх за нас. «Значит, нам точно не оставит выбора. Ты сам понимаешь, что мы откажемся и скорее всего нас бросит в темницу». Так, он не ответил на этот вопрос, лишь кивнул и ушел обратно в магистрат. Вилла одного из патрициев была не слишком большой, но вместила нас всех. Сейчас мы находились в одном из трапезных залов, где обсуждали наши перспективы. «Думаю, уйти нам не дадут». Слова пания верно подчеркивали ситуацию. «Может, меня отпустит?» Промямлил, что Таси. «Скорее всего, тебя убьют первого», — обрадовал того Цезн. «Значит, либо темница, либо служба этим идиотам», — задумчиво ответил магистр, но в его голосе была какая-то странная усталость. «Не могу понять, что-то блокирует мою ману», — встревоженно произнес Лид. «Нас хотят усыпить, черт», — прорычал Пани. Он поднялся с кресла, но тотчас упал с него. «Через несколько мгновений все, кроме меня, уже были без сознания. Все это было запланировано. Как мы на это купились? Когда в помещении появился грустный Сари с десятком легионеров, я уже ничему не удивился. Извини, Аврелий, но так нужно. Поверь, с вашими друзьями в лечебнице ничего не случится». Голос Сария затихал. Спустя пару мгновений я тоже упал на пол, и мое тело куда-то понесли. Аврелий и команда. Этот день. Темница. Интересно, все-таки нас заточили не в одиночные камеры, а в одну общую, где находились Гин и Стефания. Правда, они были слабыми и едва соображали, что происходит. Как понял магистр нас с самого начала, как только мы вошли на виллу, начали ослаблять и пробовать усыпить, частично магией, но по большей степени артефактом. Что будем делать теперь? Пани остался в одной тунике и без доспехов, он уже не был таким громилой. «Корабль», — грустно промычал Гин. «Нет у нас больше корабля, Гин», — добил его Цезн. «Я же сидел рядом с Стефанией. Ее голова лежала на моем плече, и она еле держалась в сознании, сжимая мою ладонь. Девушка молчала. Что меня с ней связывает? Ответственность за нее? Может, я просто влюбился? Аврелий, нам нужно выбираться». «Логично, сегодня Пани прямо так и блистал умом. Если у тебя остались силы, разожми решетку». И он действительно попробовал, но ему тотчас прилетело по рукам от пришедшего легионера. «Кто же нас посетил?» «Конечно, Кантелей, он был без охраны. Только лишь один легионер, который сторожил нас. На его лице уже не было той напыщенности, которая была в магистрате. Сегодня он был собран и серьезен. Кстати, он сдержал свои слова. Мы должны дать ответ сегодня. Что вы ответите на наше предложение? Ты думаешь, мы согласимся после того, как ты нас бросил в темницу? Все-таки я лидер нашей компашки, и мне отвечать за них, ну и говорить со всякими нехорошими людьми. Сари говорил, что вы упертые. Думаю, неделька на хлебе и воде поможет вам все обдумать. Я зайду к вам вечером». Не прощаясь, тот ушел так же быстро, как пришел. «Может, согласимся на его предложение, а затем сбежим?» — предложил Цезн. С ним согласился Аси, который хотел выбраться отсюда. «Хороший вариант. Думаешь, нам сразу поверит?» — спросил у того Лид. Я не слушал их спор, который они затеяли. Отдалившись от него, я пытался связаться с Цесом, но ничего не получалось. Тот точно игнорировал меня. «Аврелий, ты же спасешь нас?» — спросила Стефания, взглянув на меня своими глазами, полными отчаяния и страха. «Кошмары не прошли даром. Спасу, как только придумаю план». Прижав ее к себе, я успокоил Стефанию, и она через несколько минут заснула. «Что с золотом?» — раздался полный ненависти голос Гина. Думаю, сейчас он точно перебьет всех, кто встанет у него на пути к золоту. Оно спрятано, тихо ответил я. Предлагаю просто подождать до вечера, может, что-то придумаем. На предложение магистра все отозвались положительно. Долгое время ничего не происходило, мы просто лежали и думали каждый о своем, лишь маги о чем-то говорили в перерывах между медитациями. Но через несколько минут в коридоре раздался грохот падающего тела в доспехах. Не страж ли это наш упал? В темном коридоре перед нашим внимательным взором появилась фигура, которая очень сильно напоминала Сария. Открыв нам двери, тот вошел в нашу темницу и, осмотрев нас, удостоверился, что мы целы. Я не хотел, чтобы все вышло именно так. Бегите, пока есть возможность, ваши вещи здесь, на складе, их не тронули. Сарий был явно взволнован, все же он шел против отца и его интересов. Зачем ты нам помогаешь? Может, это новая ловушка? Сейчас мы выйдем отсюда и нас пристрелят, как беглых преступников. Возразил тому Лид. Нет, я проведу вас по секретному туннелю за город. Вам ничего не угрожает, только поторопитесь, пока не вернулся отец. Кажется, он говорит правду. Но вот верить ли ему? Хорошо, но если ты заведешь нас в западню, погибнешь первым. Понял, мне не хотелось терять кого-то из товарищей, поэтому Сарий умрет первым в случае ловушки. Да, клянусь, что выведу вас из города. Мы стремительно покинули нашу темницу, но вот Гин и Стефания были слабы и не могли быстро идти. Взяв девушки на руки, я шел с ней, в то время как Гин тащил на плече Пани, но Гин быстро пришел в себя. Наш побег начался. В это же время, столица, малый зал Сенат Империи. Сколько легионов подчинились нашей воле? В небольшом зале было несколько человек, среди которых выделялся Фласий, который задал этот вопрос. 4 из 25, отвечал тому его помощник. Плохо. Такими темпами мы не успеем собрать силы в кулак. Что там на границах с дикарями? Фласий явно переживал, ведь их план застопорился. Все хуже, чем мы думали. Варвары совершают набег за набегом. Уже сегодня они контролируют небольшую часть нескольких приграничных провинций. Отвечал тому Пафний, который ведовал тайной канцелярией. Наши планы разрушаются на глазах. Когда мы брали власть в свои руки, казалось, что все будет проще. Говорил неизвестный, появившийся в посещении. С виду он был похож на сенатора, но выглядел иначе. Мой император. Поклонился тому Фласий, его примеру последовали и другие. Не стоило. Вы думали, что все будет проще. Но на деле, оказалось, что моя фигура на троне не устраивает никого. В империи восстание за восстанием, наши враги собирают силы для удара, произнес тот, подводя итоги и смотря на небольшую карту. Мернт собрал уже 40 тысяч мечей. Это больше, чем можем выставить мы, поделился новостями Пафний. За них также выступит Орднер, Храдар, несколько княжеств меньше из десяток баронств, произнес император. Силы Орднера были разбиты, им повезло, что их король выжил. Слова Валия, который молча стоял все это время, удивили людей. Кто смог дать отпор этим варварам? Втройне едва наберется 1000 человек, со всей провинции Ауксии не собрать силы для отпора варварам. Фласий был сильно удивлен, все же его лазутчики ничего не сообщали. Твои люди работают на несколько сторон. Смени их, Фласий. Вали подошел ближе к карте, их разбил наш знакомый Центурион. Он еще не сдох? Зло спросил император. Жив, здоров, скорее всего направляется в свою усадьбу. Жаль, он не знает, что Сунрия разграблена варварами с севера. Вали улыбался, он собрал достаточно информации про этого Центуриона. В любом случае у него нет права на трон, его семья вышла из побочной ветви Августа. Информация по этому поводу уже была уничтожена, произнес Фласий. Может, он не знает об этом? Все-таки с последних интриг против его предков прошло слишком много времени, произнес Пафний. Неизвестно, но пускай лучше держится подальше от столицы. Вернемся к нашей грядущей войне, в раздумьях произнес император, который не был рад живучести этого Аврелия. Еще долгую ночь несколько человек обсуждали возможности Адрайта, который стремительно падал на дно и разрушался. Некогда великая империя, которая справлялась с неизвестными миру угрозами, скоро окончательно падет. Глава 23. Побег начался успешно, мы быстро забрали все свои вещи, которые лежали в одной большой куче. Только часть наших доспехов уже растащили, скорее всего это были легионеры. Повезло, что мои артефакты были в закрытом ящике и их никто не тронул. У других же вещей было существенно меньше. Гин вместо своей, уже точно утерянной сабли, взял гладис охранника, который ему не сильно понравился. «Как вы вообще сражаетесь с таким? Тяжелый, неудобный, да и еще не закрывает руку. Не то, что моя сабля. Это лучше, чем ничего. Если все готовы, мы можем идти, только нужно быть наготове». Сарий первым выглянул наверх, где находилось основное помещение тюрьмы. «Ну что там? Много народу?» Панию не терпелось выбраться отсюда и навалять этим гадам. Стандартно еще 4 легионера, но сегодня их 10. Лишь небольшая проблема, которую можно решить, прорвавшись с боем. «Значит, идем на прорыв. Твой тайный ход далеко?» – уточнил я. «Недалеко, в подземелье магистрата, но можно попасть из виллы отца. Так будет ближе, при этом значительно», – задумался Сарий. «Мы постепенно выбирались из подвала тюрьмы. Нас еще не заметили, что было только в плюс. Когда все выбрались и рассредоточились, в игру вступили маги. Магистр создал заклинание, которое могло усыпить противника. Распространив его по всей тюрьме и подождав, пока оно распространится, мы принялись действовать. Вокруг нас, то и дело слышался шум упавших тел, которые падали на каменный пол. С одного из таких паней взял ларику и шлем, а Аси подобрал меч и пилум. Постепенно вооружаясь и экипируясь, мы выбрались из тюрьмы. «Ты уверен, что нам нужно в город?» – спросил я у Сария. «Да, по-другому никак. Сейчас мы были недалеко от магистрата, который был окружен патрулями из легионеров и так просто в него не попасть. На крышах также встречались патрули солдат с арбалетами, а на крыше одного из зданий был скорпион. И это то, что мы видели. Прорваться с боем, не разнеся город, не выйдет», – произнес Цезн. «Сарий, может, через стены?» На стенах было, конечно, больше караульных, но они смотрели в основном в другую сторону. «На стенах сегодня удвоенная смена. Остается тайный путь. Как двинем тогда? Может, через жилые дома?» – предложил Гин. «Где-то еще есть входы в подземелье магистрата. Есть под башнями, но тут не попасть», – задумавшись, ответил Сарий. «Пройдем. Магистр усыпит всех в башне, а после двинем уже мы», – предложил я. «Тогда двинули. Ближайший вход, вон в той башне», – показав на одну из башен в стене, произнес Сарий, и мы направились за ним. Поодиночке, быстрыми перебежками, мы пересекли город, но нарвались на патрули, которые шли с двух сторон. Шансом мог стать переулок, где можно затаиться или перейти на другую улицу, однако его тут не было. Спасением для нас стала приоткрытая дверь в одном из зданий, которое было похоже на сарай. Мы ворвались туда и застали паренька, который дремал там. От шума он проснулся и едва не закричал, но Цезн вовремя заткнул ему рот. «Жить хочешь?» Тот закивал, и Цезн расслабил хватку. «Если крикнешь, я вспорю тебе глотку». Парень был понятливым, но почему ночью, в незакрытом сарае он один? Осмотрев его, я понял, что он похож на раба, практически без одежды, лишь в дырявых штанах и в ошейнике, который в темноте не заметен. Не было видно также и то, что он избит. «Как тебя звать?» Убрав руку Цезна и нож от горла паренька, спросил я. «Гай», — тихо ответил тот. «Откуда ты и что ты здесь делаешь?» Очевидный вопрос, на который от Гина последовал ответ. «Раб это, будто я не догадался, что он раб. Я из Каписа, сын главы торгового дома Ванай. Меня взяли в плен во время нападения на наш караван, шедший в Фена», — ответил тот. «Уходим с нами, нам нужно добраться до города и найти корабль», — предложил я, сразу обозначив нашу потребность в корабле. «Я бы рад, но я прикован». Без слов сбив цепи огнем, Лид высвободил парня, и он присоединился к нам. «Держись по центру, возможно, мы будем прорываться», – проинструктировал я парня. Мы покинули сарай так же быстро, как и зашли в него. Патруль к тому времени был уже далеко, и мы спокойно добрались до башни. Трудности начались уже на подходе к ней. Один из легионеров, видимо, решил помочиться со стены, но случайно заметил неизвестных, которые двигались к башне. Смекнув, что патруль проходил, да и состоит он из меньшего числа людей, тот поднял тревогу. «Теперь нам точно необходимо прорываться». Магистр в мгновение создал вокруг нас стену из льда, которая не позволяла никому подойти к башне по земле. Одновременно он заморозил входы со стен в башню. Я же ворвался в само помещение башни и сходу нарвался на легионеров, которые выбегали во всеоружии на улицу. Неловкая пауза длилась мгновение, после которого я использовал удар орла и позбивал их с ног. Оглушив каждого, я поднимался выше и вырубал остальных, пока другие искали вход в подземелье. «Надеюсь, ты не наврал, Сарий, иначе для тебя настанут не лучшие мгновения», — предупредил того Гин. «Вот он», — тот радостно указал на небольшой люк в полу, который прятался под небольшим столом. Открыв люк, мы обнаружили длинную медную лестницу вниз, которая вела в подземелье. Первым пошел Сари, который сбросил вниз факела, за ним остальные. Только Стефанию, которая прижалась ко мне, я спускал осторожно, прижимая к себе одной рукой. Последним пошел магистр, который еще раз заморозил все входы и подмораживал спуск в подземелье. Так, куда дальше? Мы находились в небольшом помещении, в которое еле помещались, из него вело три коридора в разные стороны. Эти два пути к башням, нам по центральному. Вперед двинулся Сари, по пути зажигая факела. «Аврелий, я могу идти», — тихо произнесла Стефания на моих руках. «Ты слаба, я лучше донесу тебя», — ответил я девушке. «Разобрались? Пошли», — как всегда командовал Гин, который еле шел, но не подавал виду. По узкому коридору, из которого вело еще несколько путей, мы шли недолго, и вот вскоре перед нами открылся вход в подземелье магистрата. Правда, это была дверь, окованная металлом, и у нас не было ключа. «Просто так, ее не выбить, поэтому лучше выжечь», — произнес Лит, и, отправив нас подальше, принялся плавить замок, который довольно быстро был уничтожен, и мы могли продолжить путь. Подземелье было более освещенное, и мы встретили здесь несколько помещений, в которых были различные запасы. Кажется, Тарос готовился к осаде или просто запасался всем необходимым. Иначе как понять наличие здесь разобранных скорпионов, многочисленных стрел и болтов, а также оружия? Кажется, они дополнительно пополнят свой арсенал нашим оружием с корабля. Жаль, что мы не смогли вынести все оружие с корабля. Вот, здесь спуск в тайный путь, указывая на стену, говорил Сари. Если это шутка, то сейчас из тебя выпадут кишки, предупредил того Цезн, направив меч на него. Нет, нет, ману, нужно просто влить ману сюда, показав рукой на отличающийся камень, произнес тот. Лит молча начал вливать ману в этот камень, после чего стена стала медленно отодвигаться, и перед нами открывался спасительный путь наружу. Правда, это опять темный коридор, освещенный лишь каким-то слабосветящимся мхом. Первым с факелом вновь пошел Сари, за ним двинулся я, опустив Стефанию на землю, которая сама настойчиво просила этого. Замыкал путь магистр, который в случае опасности должен был отрезать от нас преследователей. «Куда выведет нас туннель?» — спросил я у бегущего Сария. «В лес, от него 47 лиг пешком до Каписа. Надеюсь, нас никто не ждет», — услышал я слова Гина. «Из нас никто не верил Сарию, кроме меня, все же он сдержал свое слово и не пленил нас, да и помог сбежать. Но подозрительно, что мы сбежали так легко. Однако меня что-то настораживало, именно легкость, с которой мы сбежали из тюрьмы и города. Не могу поверить, что нас охранял только один человек, да и магов не лишили маны. Почему нас никто не встретил в подземелье магистрата, где должна быть охрана? Может, это спланированный побег? Будьте начеку, тут что-то не так», — шепнул я позади идущему Гину. Тот, поняв меня без слов, передал все по цепочке. Через несколько десятков минут мы были у выхода из туннеля, нервы были на пределе, сейчас могло случиться все, что угодно. Нас могли нашпиговать магией, зарубить или вновь пленить, как только мы выберемся на поверхность. «Я иду с вами, мне надоело то, что творит отец, пускай он один остается в своей республике», — произнес Сари, вылезая первым. Следом, озираясь по сторонам, я выбрался на поверхность, сходу активировав все артефакты и ожидая засады от противника. Однако в лесу было на удивление тихо, никто не выходил из-за деревьев и не стрелял в нас. Секретный вход в туннель находился на вершине небольшого холма, укрытого кустарником. В течение нескольких минут остальные выбрались из туннеля наружу. Прежде чем идти вперед, магистр просканировал местность на магическое излучение. Не знал, что так можно. Почему он раньше не использовал это заклинание? «В какую сторону будем идти?» — спросил Пани. «В сторону Каписа, до него 47 лиг пешком. Поэтому будем идти долго и без припасов», — произнес я, первым направляясь вперед. Конечно, засада ждала нас не у входа в туннель. Она ждала нас в одной лиге в небольшом овраге, по которому нас повел Сари. В мгновение нас окружили легионеры, которые готовы были превратить нас в ежиков. «Сари, мальчик мой, ты действительно думал, что сможешь помочь этим будущим мертвецам? Ты разочаровал меня». На холме появился Кантели, который гневно смотрел на Сария. «Отец, ты совершаешь глупую ошибку. Ты думаешь, Сенат будет смотреть на тебя и твою республику? Ты думаешь, мы сможем спокойно жить после предательства?» — кричал Сари своему отцу, Но тот лишь смерил его взглядом полной ненависти и грубо перебил его. «Да, что ты знаешь о предательстве, щенок?» Перебил Кантелей сына. «Когда я сражался за империю с моими людьми и подыхал от орд варваров, которые неслись с севера, империя не вспоминала о нас. Только когда мы отбились, пришли хваленные легионы и забрали всю добычу. Раньше граница между варварским севером и империей Адрайт проходила как раз по городам Тарос, Капис и прочим городам, выросшим из крепостей, поэтому его можно понять. Возможно, с тех пор он был обозлен на империю и хотел уйти от ее гнета. В столице переворот Кантелей, империя решительно уничтожается со всех сторон. Варвары нападают на приграничья нашей страны, ее грызут изнутри сенаторы и царьки типа тебя. Разве ты хочешь править полями из мертвецов?» Повышая голос на Кантелея, я шел прямо на него, не боясь болтов, которые отскакивали от меня, не причиняя боли. «Не беглый центурион, признанный преступником, будет мне говорить об этом?» Резким движением руки он извлек клинок из ножен и устремил его на меня. «Ты бежал, вместо того, чтобы защитить своего императора. Ты обвиняешь меня в трусости?» Я подходил все ближе и ближе. Спустя время его клинок упирался мне в грудь, но он не сводил с меня глаз. Было видно, что в бытности он был воином, не абы каким, а лучшим из лучших. «Трусости? Пожалуй, нет. Тебя как последнего пса едва не казнили, но ты бежал, мчась в далекие края. Ты знаешь, куда ты придешь?» Его клинок стал вонзаться в мою грудь, но я не чувствовал боли. «Ты придешь в разоренный край, занятыми варварами. Легион трусов был разбит и пущен на жертвоприношение. На моем лице не было страха, я знал, что мне придется сражаться на тех землях». Слишком очевидны были события, но последним доводом стали слова Сария о беженцах. «Но вот другие. Вижу, ты не знал, сын мой. Я готов простить тебя, если ты убьешь его». Сарий стоял в стороне и явно был в замешательстве. «Я могу уничтожить целый легион, ты не станешь мне помехой. Конечно, я приврал, ведь помню, как шавки на Мидия чуть не убили меня». Неожиданно в шею Кантелея врезался клинок, который вошел в нее по рукояти и вышел с другой стороны. Это был Сарий. С яростью тот срубил голову отцу, который напоследок, прежде чем умереть, лишь улыбнулся. «Завязал чабой между нами и легионерами, но длился тот недолго. Солдаты не были дураками и лишь несколько верных Кантелею человек бросились на нас. Остальные же стояли и не знали, что делать. Я приказываю вам отступить. Хватит на сегодня смертей», — приказывал легионерам Сарий. Легионеры, забрав трупы своих товарищей и безголовый труп Кантелея, молча ушли, не оглядываясь на нас. Они направились в город. Не думал, что он так может. Ко мне на холм забрался Цезн вместе с остальными. Мне стоит остаться, иначе городу придет конец. Упав на колени, Сарий смотрел на меч, которым он убил близкого ему человека. «Сарий», — я присел рядом с ним, положив руку тому на плечо, — «ты не сможешь изменить все, что произошло. Мы столкнулись с противником страшнее, чем варвары и сенаторы. Я не буду препятствовать тебе, если ты хочешь остаться». Сарий еще какое-то время просидел в задумчивости, после чего, поднявшись с земли, он очистил меч от крови краем своего плаща, после чего убрал его в ножны. «Тарос был моим родным городом до этой минуты. Пускай они сами разбираются со всеми делами». Того сразу приобнял Паний. «Нас стало больше. Возможно, когда-нибудь нас будут тысячи, но сегодня нас 9, не считая Гая, который скорее всего покинет наш отряд после того, как мы дойдем до Каписа. В путь, нам идти довольно долго и стоит быстрее дойти до Каписа», — спросил у всех Цезн. Но неожиданно раздался громкий птичий крик «Кьяе», который прервал лесную тишину. Спустя мгновение в небе появилась небольшая точка, которая стремительно приближалась к нам. От нее исходил небольшой свет, по которому можно видеть траекторию полета. Это был Грифон. Крис возвращался к магистру и скорее всего не один, так как он отсутствовал почти день, с тех пор как он улетел с корабля. «О, а вот и крылатый пожаловал», — радостно произнес Пани, смотря в небо. «Магистр, куда вы его отправляли?» — спросил я у магистра, но тот лишь таинственно подмигнул. «Почему-то мне это не нравилось. В ближайшей округе у магистра есть только одно место, куда он может отправить Грифона, и это замок Юхельма. Неужели магистр попросил его о помощи?» «Кажется, теперь обучать меня будут действительно два магистра. Радует, что не только меня, но и Цезна за компанию». Грифон мощными взмахами крыльев сминал верхушки деревеньев и проминал ветки. Приземление для него вышло не самым удачным, все же места тут маловато, да и деревья мешают, но он все же приземлился. Да, это магистр Юхелем собственной персоной, вооруженный и закованный в старые доспехи, которым, наверное, уже лет 100, если не больше. И где он их откопал? Наверное, там же, где и ту одежду. Ох, друзья мои, долго я до вас добирался, но все же, вот он я. Юхелем быстрыми шагами подошел к нам и сжал всех по очереди в свои медвежьи обнимашки, которые могли сломать кости. Правда, вот пания тот сжимал более крепко, он здоровее все же, магистр Юхелем. Поклонилась тому Стефания, но чуть не упала от слабости. Что с тобой, моя ученица? Тот зло посмотрел на меня, будто, во всех бедах виноват лишь я. Магия ослабления, ненавижу ее, ответила девушка, сбавляя пыл магистра, который легко приобнял ту. Юхелем чертяка, ты вовремя. Смотреть, как скрипит от обнимашек Йон, было самым веселым. Еще бы, когда ко мне прилетел Крис, я думал, что с вами очередная беда и поэтому незамедлительно направился к вам. Правда, на корабле вас уже не было, но я почувствовал одну магию, рассказывал магистр. Это разговор на потом, Юхелем. Нам нужно найти укрытие и желательно быстрее. Поняв, о чем говорил Юхелем, магистр Йон решил отложить этот разговор на потом. Я знаю небольшую пещеру недалеко отсюда, подал голос Сари. Смотрю, у вас пополнение в отряде. Остановив свой взгляд на Гае, тот как-то задумчиво осмотрел того, кто этот парень, сын одного торговца из Каписа. Что-то не так, осторожно отходя от Гая в сторону, спросил Йон. Только сейчас я мог заметить, как напряглись маги, которые недоверчиво смотри на Гая. Тот в мгновение скинул с себя ненужный ошейник раба и превратился в непонятное звероподобное существо, похожее на волка. Это что за фокусы еще? Сопроводив свой вопрос парой крепких словечек, Гин отпрыгнул в сторону, ведь он ближе всех стоял к Гаю. «Свобода!» — с рычанием произнес Гай. «Он оборотень, что за чудеса? Вроде совсем недавно Гай был человеком, но почему он стал оборотнем? Вы освободили совсем не человека, а волкариса, звероподобную тварь!» — с ненавистью произнес магистр, отодвигая всех, кроме Йона, за спину. «Вы думаете, сможете сразить меня, смертные?» — рассмеялся тот. «Только ваш Аврелий может убить меня, но сегодня не прольется ваша кровь». О чем он вообще говорит? Не понимая, я вышел вперед к магистру, осматривая то, что раньше было Гаем. «Это твари ночи, которые появились из-за темной магии столетия назад», — произнес Йон. «Твари ночи, что вы знаете о нас, люди?» «Ничего, вы убивали наших сородичей веками, пока мы не скрылись от вас», — прорычал тот, готовясь к схватке. «Может, не будем с ним биться? Нам и вампира хватило», — предложил Гин, спрятавшись за панием. «Вы одолели вампира смертные?» — спросил тот, глянув на меня. «Древний кровник», — произнес Лид, отчего Юхелем чуть не выронил свой меч. «Посему они знают про вампиров больше, чем остальные, но не говорят никому. Глядишь, и не пришлось бы нам страдать. Вы не так просты, смертные. Я не желаю вашей крови и смертей, поэтому уйду». Тот встал на четыре лапы и готовился уходить, но оглянулся на меня. «Если будешь вторыев, то произнеси мое имя, Гилназ». После чего он устремился куда-то в лес, и через миг его никто уже не видел. Слышалось только одинокое завывание, которое пробудило лесных волков. В ответном зове, которым покрылся весь лес, они встречали Гилназа. «Что это было? Почему Гай стал волком?» — спросил Гин. Кажется, он многого не знал. «Он не человек, это волкарис, существа, созданные несколько столетий назад, но до сих пор неизвестно, кем они созданы и для каких целей, однако они истончают из себя магию тени и тьмы». «Поучительно, смотря в лесную даль», — говорил магистр Юхелем, — «не хватало нам еще и этого. Вампира нам хватило с головой, эта тварь уничтожила мне корабль, доберусь я до них», — зло говорил Гин. «Попросишь у них денег на новый корабль?» — с усмешкой спросил Цезн. «На три корабля», — гордо ответил Гин. «К слову о вампире, как вы победили древнего кровника, которые не появлялись с момента убийства одного из них?» — спросил нас Юхелем. «Его победил Аврелий, покрывшись какой-то светлой броней», — ответил Йон. «Значит, не время вообщем, нужно идти. Мы не знаем, что сказала волкам эта тварь», — задумался Юхелем. «Грифон сможет долететь до Каписа?» — спросил я у Йона. «Да, может даже двоих перенести. Отправь Стефанию и Лида в город, пускай ждут нас там», — распорядился я, отчего Стефания недобро посмотрела на меня. «Я справлюсь». «Нет, ты валишься с ног и еле идешь, поэтому отправишься в Капис с Лидом», — перебил я девушку. Теперь на меня непонятно смотрел Юхелем. «Козел», — тихо произнесла та и отправилась к Грифону. «Ты уверен, Аврелий? Может, попробуем все перелететь?» Ко мне подошел Лид, который не хотел уходить. «Мы дойдем, ваша задача найти нам место для жилья и корабль». Я протянул тому свой бездонный мешок. Уверен, дождавшись моего кивка, тот сел на грифона вместе с Стефанией. Через несколько минут, когда все попрощались с улетавшими, грифон взмахнул крыльями и направился вверх, стремительно набирая высоту. Тот нес людей куда-то вперед. Теперь самим бы дойти. День спустя. Аврелия и команда. Где-то в 20 лигах от Каписа. Не расслабляемся, топаем вперед. Осталось не так много. Я шел впереди отряда по небольшой дороге, сквозь зеленое полотно долины лесов, которые были почти, что бесконечными. Мы шли уже день. За это время нам удалось пополнить провиант в одной из деревень, но вот коней купить нам не удалось. Всех их выкупили для Тароса, а оставшиеся заняты в хозяйстве, как и быки. Конечно, нам предложили одного ослика, но зачем он нам? Путь не был для нас трудным. Совершая по 3 остановки в день, мы смогли пройти примерно 25 лиг. Нам оставалось еще немного. По крайней мере, так нас заверил Сарий. К нему, кстати, поменялось отношение. Его успешно приняли в нашу команду. Может, привал? Я ног уже не чувствую. Нылгин, которому приходилось труднее остальных. Вот оно, влияние мореходства на человека. Как раз займемся тренировками, мечтательно произнес Юхельм. За этот день на одном из привалов мы занимались тем, что подтягивали свои навыки в спаррингах против магистра. Нужно ли говорить, что он жестко бил нас? Конечно, доставалось больше всего нашему слабому звену, Гин, Аси, Сари, которые были слабы в владении мечом. Если Гин мог еще махать саблей, то другие нет. Не, лучше пошли, промычал Гин. От слов магистра он даже ускорился. Через час привал возьмем. Прикинув, что сейчас обеднее время, я решил остановиться на привал, чтобы пообедать. Опять тренировки, недовольно произнес Сари. Без этих тренировок ты будешь слаб и не сможешь сражаться с сильным противником. Из-за его спину раздался голос Юхельма, который спокойно шел вперед. Казалось, ему не нужен был привал, и он мог бы идти еще сутки в таком темпе. Посмотри на нашего Аврелия, всего несколько тренировок, и он стал сильнее. Похвалил меня Цезный, было неясно, издевается он или нет. От магистра я огребал так же, как и остальные, но в некоторых случаях я побеждал. Так, например, сегодня на утренней тренировке мы сражались примерно минут 20, и я смог победить магистра, пусть и с большим трудом. Остальные же только учились. Наиболее достойным учеником среди остальных был Цезн, который смог удивить магистра своей способностью по восстановлению выносливости. Оказывается, это направление выносливости – довольно редкая способность, которую никто не мог изучить. Спустя примерно час мы остановились возле небольшого озера на отдых, однако отдыхом это можно было назвать с большой натяжкой. Пока магистр готовил еду, мы тренировались. Итак, сегодня вы сражаетесь друг с другом, простой бой, в котором вы должны удивить противника. Магистр разделил нас на пары. Я дрался с Гином, Пани с Цизном, а Аси с Сарием. Если в моем бою Гин довольно быстро сдался, даже не продержавшись нескольких минут, то вот на бой Пани и Цизна можно смотреть довольно долго. Пани, как более здоровый человек, давил своей силой Цизна, который уклонялся от его атак, но не мог сам атаковать из-за сильных ударов Пания.